входил знак «Вэнь» – письмена, стояли впереди во главе с Дзяцином. Затем стояли члены рода, в состав имени которых входил знак «Юй» – яшма, возглавляемые Дзядженем. И, наконец, остальных родственников, в имени которых ключевым знаком значился иероглиф «Цао» – «трава», возглавил Дзяджун. Все стояли по своим местам по старшинству. Мужчины на восточной стороне, обратившись лицом к западу, женщины на западной стороне лицом к востоку. Как только матушка Дзя бросила в курильницу щепоть благовоний и стала кланяться, все опустились на колени. Весь огромный зал, пределы храма, внутренние и внешние террасы и галереи, весь двор перед террасами замерли. И только видны были спины людей в парчевых одеждах с роскошными узорами, застывших в почтительном поклоне. Тишина нарушалась звоном колокольчиков и яшмовых подвесок у поясов, да шуршанием сапог и туфель, опускавшихся на колени и поднимавшихся людей. Церемония вскоре окончилась. Дзя Цзин и Дзя Ше отправились во дворец Жунго, чтобы там лично поздравить матушку Дзя с праздником, когда она вернется домой. В комнате госпожи Ю на полу был разослан красный ковер. На нем поставлена большая эмалированная жаровня на трех ножках из слоновой кости, украшенная извивающимися золотыми угрями из литого золота. Прямо напротив жаровни, на кане, лежала красная кошма, а на ней подушка, какие подкладывают под спину, с узором, изображающим дракона. Рядом лежала высокая подушка для сидения, а около нее шкурка черно-бурой лисицы. Тут же находилось еще несколько подушек для сидения из меха обыкновенной лисицы. Матушку Дзя пригласили занять место на подушке, а рядом с нею посадили самых старших жен, братьев ее мужа. На краю кана постелили отдельный матрац и предложили сесть госпоже Син. На полу двумя рядами друг против друга поставили 12 стульев, на каждом из них лежала беличья подушечка, а внизу стояла жаровня для согревания ног. На стульях заняли места Бао Цинь и остальные родные и двоюродные сестры. Госпожа Ю на подносе подала матушке Дзя чай, а жена Дзяджуна поднесла чай другим женщинам, сидевшим рядом с матушкой Дзя. Затем госпожа Ю поднесла чай госпоже Син, а жена Дзяджуна остальным сестрам. Фэнзе и Ливань стояли в ожидании приказаний. Когда чаепитие было закончено, госпожа Син встала, чтобы прислуживать матушке Дзя. Матушка Дзя немного поболтала со своими невестками, а затем приказала подать паланкин. Фэнзе торопливо подбежала к ней и помогла встать. «Почтенная госпожа, для вас уже приготовлен ужин», — проговорила госпожа Ю, обращаясь к матушке Дзя. «Каждый год вы обещаете оказать нам милость и отужинать с нами, но всякий раз уходите, не выполнив своего обещания. Неужели в ваших глазах мы хуже этой девчонки Фэнзе?» Фэнзе только засмеялась в ответ. «Идемте, бабушка», — сказала она. «Есть будем дома, не слушайте ее». «Церемония жертвоприношений и так всех нас утомила», — подхватила матушка Дзя. «Зачем я еще буду вас утруждать? Тем более, что я никогда здесь не кушала в такой день. а вы присылали мне угощение на дом.